Глава шестая. Который раз благодарю Бога, хотя сам не особо верующий, что он послал мне Фридриха. По себе я называл немца Фредди. Ну, предположим, захотелось мне допросить некоего доктора Лисовского, жителя славного городка Новогрудок, центра одноименного уезда. Исторический город на самом деле. Несмотря на забавно звучащее для русского уха название и ныне затрапезный вид, в прошлые века тут такие страсти кипели, закачаешься. Здесь даже располагалась православная митрополия Великого княжества Литовского, которая чуть ли не соперничала с московской. Кстати, светоч польской поэзии Мицкевич тоже родился в этом городишке. У доктора явно присутствует тяга к прекрасному, раз он поселился в этом историческом месте. Вообще, достаточно интересный городок, который известен активным сопротивлением возвращению в ласковые объятия России-матушки. А какой здесь демографический замес? Одна татарская диаспора чего стоит? Потомки самых настоящих ордынцев чуть ли не в центре Белоруссии моего времени. Но сейчас не об экскурсах в историю. Вернемся к нашему эскулапу. Как мне незаметно проникнуть в дом? Пока в крае вполне себе действуют официальные органы власти, это уголовно наказуемое деяние. Плюс надо учитывать, что доктор — человек известный и всегда на виду. Ко всему прочему, его не оказалось дома, пан Ришард уехал к больному. Вот здесь свои необычные таланты проявил мой новый немецкий друг, вернее, Фридрих формально слуга, но я сразу стал воспринимать его как боевого товарища. Оказывается, в пригороде располагался небольшой трактир, где хозяином, на удивление, был не жид, а тоже немец. Насколько я понял, маман не чуралась серых схем в бизнесе. По крайней мере, часть выкуренного вина уходила в трактиры, минуя налоги в казну. Думаю, там и других подобных дел хватает. Я все сильнее восхищаюсь этой неординарной женщиной, пусть земля будет ей пухом. Не поймите превратно, просто мысли человека из 90-х, который тоже не особо платил налоги. Вот у Герра Иоганна, одного из подпольных торговцев, мы и остановились. Мне выделили небольшую комнату, где я сразу завалился спать после долгой скачки. Фридрих расположился в соседней коморке, но сначала решил пообщаться со старым знакомым. Конями должны были заняться люди трактирщика. Еще в усадьбе было решено, что мы возьмем по одной заводной лошади и поскачем налегке. Насчет легкости все достаточно условно, потому что оружия и боеприпасов у нас было на гораздо больший отряд. Но в связи с предстоящими событиями я сильно сомневаюсь, что получится свободно приобрести порох и патроны. С провизией пока проблем нет, но все равно пришлось запастись крупами, сухарями, салом и вяленым мясом. 2 дня ожидания чуть не свели меня с ума. Спасала только монотонная работа, которой я себя специально загрузил. Кроме 3 разминок, включающих фехтование, меня ждала чистка оружия. Разобрал кавалерийский карабин, хорошенько его почистил и приступил к пистолетам. Кроме 2 револьверов системы Лефоше, которые уже давно известны в России, у меня был достаточно старый, но надежный капсюльный пистолет образца 1848 года. Огромная такая дурында, но проверенная временем и не требующая унитарного патрона. Был у меня еще охотничий штуцер, сделанный на заказ, который я умыкнул у Папахина. С него не убудет, а нам дополнительно огневая мощь. Напоследок оставил шпагу, кинжал и засапожник, которые тоже требовали постоянного ухода. Он вернулся. Когда Фредди зашел в комнату, я сразу почувствовал, что наше ожидание закончилось. Только есть несколько вопросов. Доктор холостяк, но с ним постоянно проживает якобы слуга, который на самом деле охранник. Плюс есть еще и конюх. Тот тоже больше похож на какого-нибудь разбойника, нежели на человека мирной профессии. Просто так в дом не проникнуть. Эх, как давно это было, когда в крови бурлил адреналин и предвкушение опасности. Есть во мне эта нездоровая черта, склонность к авантюризму, и это мягко сказано. В принципе, план захвата дома доктора был давно готов. Вопрос только в трактирщике и его надежности. Одно дело — контрабанда, и совсем другое — разбой или чего похуже. — На Иоганна можно рассчитывать? — Серьезно смотрю в глаза Фредди. Просто у меня еще есть планы на жизнь, да и отомстить кое-кому надо успеть. Нельзя, чтобы на мою репутацию легло хоть малейшее пятнышко. У трактирщика была дочь. История длинная, но, в общем, он не углядел. Понесла Грета от одного местного пана. Видать, признавать ребенка тот не захотел, а эта дуреха к нашему доктору пошла. Тот ей плод удалил, да так, что девушка кровью через 2 дня истекла. У Иоганна всего 2 дочки, вторая совсем пигалица, а жена померла. Любил он старшенькую и даже Быстрюка простил бы. Поэтому Лисовского трактирщик ненавидит люто, да и пану тому я не завидую. Недолго тому жить осталось. Как раз времена такие наступают, что пропадет человек, и никто не удивится. Вроде бы небольшой белорусский уезд, а страсти кипят прямо латиноамериканские, но это даже к лучшему. Хорошо, слушай мой план. Все прошло без сучка и задоринки. Мы подъехали к воротам доктора поздно вечером под видом раненого на охоте пана и 2 его слуг. Особо расспрашивать, что и как, нас не стали. Только здоровяк заглянул в вазок, где увидел меня, держащегося за окровавленную повязку. Нам немедленно открыли ворота небольшого особняка, где жил доктор. Фредди быстро нырнул в пристройку, где обитал конюх. Я же ударил ножом охранника, помогавшего мне выйти из кареты. Тот даже не почувствовал, как умер. Счастливый человек. Закидываю тело в вазок и потихоньку захожу в дом. План нам заранее нарисовал трактирщик, который спокойно сидел на козлах, изображая кучера. Доктор стоял ко мне спиной и ковырялся в инструментах. — Войцех, клади пана на кушетку. Я не дал Лисовскому договорить и сбил его подсечкой, после чего слегка добавил в голову. Черт его знает, какие навыки у этих бывших повстанцев и прочих революционеров. — Хватит притворяться, доктор. Я же вижу, что вы пришли в себя. Да и удар был слабый. В комнате же картина маслом, привязанный к креслу с кляпом во рту Лисовский и мы в темных одеждах, освещаемые подсвечником с 5 больших свечей. Ну, прямо сюжет для дешевого боевика. Еще и доктор прикидывался, что потерял сознание, явно изучая ситуацию. Наконец он открыл глаза, изобразил недоумение, захлопал своими выцвевшими глазами и что-то замычал. — Давайте только обойдемся без дешевых сцен и криков, — тихо произношу, глядя в испуганные глаза Ришарда. — Мой человек снимет кляп. Далее я задаю вопрос, а вы отвечаете. Поверьте, человеческие страдания не вызывают у меня никакой радости, но лично для вас я сделаю исключение. — Пан Поклевский, что вообще происходит, и как вы посмели ворваться? Фредди опять затыкает Лисовскому рот, а я втыкаю доку скальпель в колено. Не глубоко, но, думаю, это больно. «Вам сейчас опять вынут кляп», — произношу через минуту, когда взгляд дока стал более осмысленным. Повторяю. «Я задаю вопросы, на которые вы отвечаете. Хоть одно лишнее слово, и мне опять придется применить скальпель. У вас еще достаточно частей тела, которые можно искалечить, а кое-что я вам могу вообще отрезать». Нет, положительно он тупой. После 3-й его попытки строить дурачка я воткнул скальпель поглубже и провернул несколько раз, и наш доктор действительно потерял сознание. Очнулся, правда, быстро. Колено ему перевязали, обильно полив спиртом. От нахлынувших чувств, наверняка благодарности, Лисовский забился в конвульсиях и громко замычал. Я уж подумал, что он опять потеряет сознание или, не дай бог, помрет, но нет, обошлось. Нынешний народ вообще крепок телом, естественный отбор во всей своей красе. Конечно, Ришарду понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, насколько это возможно, с проткнутым коленом. Заодно экс-повстанец понял, что никто не собирается с ним миндальничать. Некоторое время он опять пытался заговаривать мне зубы, а затем попросил вина. Полбокала красной жидкости, к которой доктор присосался, будто не пил целый день, я ему налил. А потом молча достал скальпель и посмотрел на второе колено эскулапа. — Малаховский, это он меня заставил? — возопил допрашиваемый. — Я не хотел, клянусь Иисусом. В общем, док сломался и поплыл. Если отставить в сторону сопли и дешевые оправдания, то ситуация вырисовывалась следующая. Тот самый незнакомец, чей разговор с матерью я так хорошо помню, оказался бывшим военврачом Болеславом Акуличем. Ныне этот чиновник в губернской администрации, только это не важно. Главное, наш велеречивый товарищ знал очень много интересного о темной стороне деятельности доктора Лисовского. Об этом Акулич поведал пану Малаховскому, а далее дело техники. Меня хотели нейтрализовать при помощи настойки, которая реально страшная вещь в тех дозах, которые намешал доктор. А Юзефу просто устранили, дабы не пыталась докопаться до истины. Может, заговорщики и не хотели ее убивать. На этом настаивал всхлипывающий доктор, которым я старательно вытирал сопли, так как его руки были привязаны к стулу. В результате интриганы чуть не добились своего, и мне лишь чудом удалось выжить, а вот графине повезло меньше. Все вроде просто, но запутанно. Когда старое преступление Лисовского стало причиной шантажа, то он пошел на новое, будто я попал не в XIX век, а оказался на страницах очередной нетленки Агаты Кристи. — Вы обещали, — тихо провыл доктор. — Конечно, пан Ришард. Я обещал не тронуть вас и пальцем, если вы все расскажете. Короткий удар в печень, хрип и остекленевшие глаза. Вытираю клинок о пиджак Лисовского и роняю. Но ведь никто не говорил про нож. Кстати, хороший удар. Почти без замаха и сразу наповал. Охранника вы тоже положили быстро, — произнес Фредди, когда мы выходили из комнаты. Не помню, чтобы учил вас подобному. Я брал частные уроки у прапорщика Загоруйка, — отвечаю немцу, складывая в саквояж деньги и драгоценности, которые мы вытащили из заначек покойника. Надо, чтобы убийства были похожи на разбойное нападение, с учетом того, что врагов у этого махинатора хватало. Следы могли вести куда угодно. Кстати, о следах. Легкий снежок перешел в неплохой такой снегопад, и значит, дороги через пару часов будут полностью завалены. Проследить в такой ситуации наш путь нереально, особенно если покойников найдут через день. — Прямо какой-то неуловимый этот пан Акулич, — сообщил мне очевидный факт Фредди. — Да, мы сделали неплохой марш-бросок за Болеславом, но тот постоянно опережал нас на пару шагов. В результате нам удалось уточнить, что он и товарищ отбыл по делам в Варшаву. А это было не то место, куда я хотел бы сейчас соваться. Да и дороги в середине января наводят исключительно тоску. Поэтому мы решили передохнуть в Минске и направиться в Вильну. Именно там размещалась резиденция генерал-губернатора, для которого у меня была готова информация о мятежниках. И как раз туда отправилась моя главная цель — Владислав Малаховский. Его мы тоже хотели прихватить в Минской губернии, где он проходил службу. Но опять какое-то невезение. Убийца был переведен в Вильну, куда, получается, ведут все дороги. Мои уж точно. Между тем тревожные вести из Польши уже докатились до западного края. Речи о массовом восстании пока не шло, но отдельные отряды начали свою деятельность. Народ в Минске жил по своему прежнему распорядку, многие знатные семейства перебрались в городские дома на зиму, и не было заметно какого-то оживления. Мне же лучше держаться подальше от высокородной публики, дабы не узнали, ведь мой брат Ян назначен одним из руководителей местного подполья. Не хотелось бы объяснять, что я здесь делаю, и тем более принимать участие в делах мятежников. Как я уже говорил, местные все делают неторопливо, даже восстание у них идет как-то вяло. Но это не мои проблемы. Достать двух подлецов не удалось, значит, сделаю это позже. Тем более, что теперь вряд ли удастся разминуться с одним из них. Достали меня уже эти зимние дороги. Мало того, что их никто не чистит, так по ним почти не ездят. Вроде едем по основному тракту в направлении Ашмян, а такое ощущение, что вокруг пустыня. Это я утрирую и ворчу, конечно. По пути встречаются крестьянские и купеческие повозки, периодически дворянские кареты. Просто все это не сравнить с оживленным трафиком моего века. Путешествовать верхом — это даже не ехать в воске. Молчу уж про автомобиль. Я замерз. Казалось, что у меня болят все мышцы, которые только и есть в организме. Еще и бедра натер. И это с учетом того, что Юзык вроде как будущий кавалергард. Фредди тоже мучился, но терпел. Под Ашмянами мы решили отдохнуть денек, так как сильно вымотались. Поверьте, 150 верст в мороз — это не слабая нагрузка и на лошадей. Думаю, они устали не меньше нашего. Сижу в придорожном трактире, где мы сняли комнаты и пристроили лошадок. Получаю истинное наслаждение от ничего не делания. После хорошей бани тело не болит, натертости смазаны маслом, нос перестал хлюпать, а горло хрипеть. Пью отличный глинтвейн, читаю относительно свежие санкт-петербургские ведомости и никого не трогаю. Фридрих решил прилечь после обеда. Он, как старый солдат, следовал правилу, что лишнего времени на сон не бывает. Завтра утро в путь, но немец не боится перебить сон. Говорит, что и ночью спокойно заснет. Мне бы такую полезную черту. Компанию из нескольких шляхтичей я заметил давно. Трудно было не обратить внимания на постепенно усиливающийся шум, которые производили господа по мере увеличения количества выпитого алкоголя. Нет, это были уже не те классические паны, устраивавшие в трактирах и подобных заведениях разного рода непотребства. Скажем так, в предыдущие годы кое из кого выбили гонор, зачастую вместе с зубами. Плюс на территории западного края правоохранительные органы действовали достаточно жестко. Никто не отменял права шляхты на положенные сословные преференции, но показательные порки холопов и, не дай бог, более жесткие случаи насилия остались в прошлом. По крайней мере, память Юзыка не выдавала информации о чем-то подобном. Это все-таки не времена Екатерины, когда польской знати дозволялось слишком много. Но, тем не менее, генетический гонор и века безнаказанности играли свою роль. Шляхтичи, если не задевали людей напрямую, то периодически провоцировали или, наоборот, демонстративно игнорировали русских. Самое забавное, судя по воспоминаниям Юзефа, в России к полякам относились вполне себе благожелательно. Более того, бывшие мятежники и участники разного рода тайных обществ после ссылки или насильного забревания в солдаты нормально вписывались в мирную жизнь. Часть из них даже окончила военные учебные заведения, получила офицерские чины и за счет российской казны усердно осваивала нужные специальности. Эти знания они уже скоро применят против своих благодетелей, вернее, форменных простофиль. Я подобного отношения к сепаратистам понять не могу и называю вещи своими именами. Только речь сейчас о соседней компании. Поляки давно заметили одинокого посетителя, мирно читавшего газету и игнорировавшего их пирушку. — Не хочет ли пан присоединиться к компании благородных людей? Подошедший был полноватым человеком лет 25 в гражданском костюме. или пан Москаль, тогда у нас нет вопросов, а может, он не шляхтич? Господин, который был уже на веселе, кивнул на русскую газету. Только усомниться в моем благородстве — это уже оскорбление. Какой-то детский развод из моей юности, или у людей просто начало постепенно срывать крышу в предвкушении скорого мятежа. Вот некоторые излишне несдержанные маргиналы и начали демонстрировать свой норов. Пан знатнее всей вашей компании вместе взятой. И по-польски разумеет гораздо лучше. Слушать вашу местечковую речь — это насилие над моими ушами. Презрительно усмехнувшись, отвечаю по-польски. — Да как ты смеешь? Незваный гость попытался качать права. Остудил его пыл ствол моего револьвера, смотрящий ему в лицо. Боковым зрением замечаю, что на лестнице стоит Фредди и держит руку за полы сюртука. Не знаю, что о нас подумал подвыпивший товарищ, но конфликт был исчерпан, а меня даже не вызвали на дуэль. Либо местная шляхта излишне деградировала, либо нас приняли за других людей, но компания постепенно прекратила гулянку и покинула трактир. Мы же спокойно выспались и двинулись в путь. Я ругал себя за несдержанность. Дело не в том, что я мог застрелить шляхтича, они давно начали меня порядком раздражать. Вопрос в дворянской чести и репутации, которые просто так не отмоешь. Даже с учетом того, что я собираюсь занять жесткие пророссийские позиции, можно стать парией и среди русских офицеров. Одно дело война и сражения, где многое могут списать на горячку боя. И совсем другое — размахивать в мирной жизни револьвером, как чикагский гангстер. Надо контролировать все свои нездоровые порывы. Все-таки мы не на Диком Западе. В столицу губернии решил въехать открыто. Еще и поселился в доме нашего семейства. Вроде прошло не более 2 месяцев, а как все изменилось. Но слуги всех раскладов не знали и просто встретили нас как положено. Приезда Зенона я не опасался. Скорее всего, в Вилейский уезд он поедет тайно, минуя Вильну, так как должен покинуть место службы. Не уверен, что ему дадут очередной отпуск. При всей демократичности нынешних российских законов, даже в армии, вряд ли ему разрешат манкировать своими обязанностями. Я хотел записаться на прием губернатора, но сначала решил разведать ситуацию. Раньше Юзек не вникал в подобные вопросы, но память выдавала, что с нынешним главой края Назибовым не все так просто. Ходили разные слухи о генерале, который служил здесь уже 8 лет. Смущало меня то, что поляки его всячески хвалили. В нынешних реалиях это огромный такой минус для чиновника. Посоветовавшись с Фредди, я решил, что пока не буду выходить на местную власть. На следующий день мы занялись поисками Малаховского. Сначала я заехал с визитом к парочке знакомых семейств, где мило пообщался с хозяевами. Там и выяснил, что интересующий меня господин действительно служит в городе. Но, прибыв в воинскую часть и вызвав дежурного офицера, мы натолкнулись на странную стену непонимания. Мне ответили, что поручик действительно приписан к данному полку, но сейчас отсутствует. У меня попросили адрес, где я остановился, и обещали сообщить информацию о появлении пана Теофила. Свое место жительства я обозначать не стал и ретировался. Для себя решил, что надо уезжать из города, либо залечь на дно. Но опоздал. — Ваше благородие, на выход! Пришли, значит, за вами! — произнес унтер, который исполнял обязанности надзирателя на гауптвахте. Быстро одеваюсь и выхожу из каземата. В голове между тем мелькают события последних недель. Да, меня банально арестовали на следующий же вечер после посещения полка Малаховского. И сделали это не какие-нибудь армейцы, а самые настоящие ребята из ОКЖ в синих шинелях, просторечие жандармы. Странно, что при этом Фридриха не тронули и даже разрешили дать ему кое-какие поручения. В первую очередь это касалось обеспечения меня кормежкой и одеждой на время заключения. Я все-таки дворянин и курсант, поэтому в обычную каталажку меня точно не посадят. Но вот на разносолы рассчитывать не приходится. Организм у меня растущий, плюс после многочисленных травм питаться надо нормально. Еще интенсивные тренировки стали для меня нормой, что тоже требовало возмещения утерянных калорий. Как я и подозревал, кормили на Губе весьма средне. Офицерам обычно приносили еду из ближайшей таверны. Я бы не рискнул питаться в подобном заведении, поэтому скромно довольствовался стряпней кухарки из нашего особняка. На первый допрос меня вызвали дня через три. Видать, жандармы собирали информацию, но особых успехов не достигли. Формально еду в Питер продолжать учебу. Письмо в пажеский корпус о моем недомогании должен был отвезти Зенон. Только все оказалось гораздо сложнее, и дело было не в моей персоне. — Какие отношения вас связывают с инженер-поручиком Владиславом Малаховским? После нескольких общих вопросов, наконец, приступил к делу жандарм. На допрос меня вызвал аж целый ротмистр, что навевало определенные мысли. Либо я где-то наследил, либо все дело в Малаховском. Я хотел отдать долг господину инженеру, но меня очень странно встретили в его части, поэтому мне пришлось ретироваться, а там уже и ваши коллеги пожаловали. — Почему вы отказались назвать адрес проживания? Зачем вам столько оружия? Я никому не должен отчитываться в своих действиях, если они не противоречат закону. Что касается оружия, люблю, знаете ли, на досуге пострелять. Далее вопросы шли по кругу, и через полчаса явно раздосадованный ротмистр оставил меня в покое. Через три дня у нас состоялась новая встреча, которая закончилась примерно тем же. Зачем этому господину дополнительные знания о моей биографии, я так и не понял. И вот через 10 дней отсидки с вещами на выход. К моему удивлению, в комнате меня ждал господин совершенно гражданского вида. Толстый, с немного обрюзгшим лицом, зато весьма проницательными маленькими глазками, спрятанными за стеклами пенсне. Чем-то он был похож на Бондарчука в роли Пьера Безухова. Только небольшого роста, весьма подвижный и недобрый. — Надворный советник Алексей Иванович Глухов. Являюсь секретарем его превосходительства генерал-губернатора, — представился чиновник. — У меня к вам один вопрос, Иосиф Янович. Зачем вы угрожали оружием учителю Ашмянской школы Боровскому? Других претензий у нас к вам нет. — Я же говорю... Вырождается шляхта. Предки этого Боровского, если он благородный человек, вызвали бы меня на дуэль, а этот взял и пожаловался властям. У меня было плохое настроение, и пьяная компания, которая вела себя весьма вызывающе, сделала его еще хуже. Если пан Боровский имеет ко мне претензии, то мы можем разрешить их поединком. Нет, хватит нам дуэлей. Вы можете идти, к вам нет более никаких претензий. Мой совет — возвращайтесь в корпус и продолжайте свое образование. Можно задать вопрос? После кивка секретаря я продолжил. Меня арестовали из-за Малаховского. Владислав Малаховский организовал покушение на предводителя местного дворянства господина Домейко. К счастью, Александр Ипполитович отделался ранением, и его жизни ничто не угрожает. Исполнители преступления задержаны, а вот организатору удалось сбежать. Естественно, что жандармерию насторожил молодой человек, пожелавший увидеть преступника, за голову которого назначена награда в 10 000 рублей. Живым или мертвым? Что, простите? Секретарь сначала меня не понял, а потом подумал, что я шучу. — Это не повод для иронии. В общем, через 2 дня я сел на поезд Варшава-Санкт-Петербург. Мое настроение резко испортилось, так как перед отъездом удалось поужинать у местных родственников. Мы мило пообщались, и я утвердился в своих мыслях, по нынешнему генерал-губернатору. Хорошо, что мы решили придержать информацию. Если изложить полученные сведения вкратце, то ситуация следующая. Нынешнего губернатора Назимова очень хвалят поляки. Мол, он чуть ли не голубь мира, посланный Петербургом. Родственники твердили, что Владимир Иванович — высококультурный человек, и при нем видно буквально расцвела. Только почему-то никто не уточнил, что все это касается строго местных поляков и помещиков. Так что передавать мои расклады этому мутному типу — сомнительная идея. Была у меня одна надежда — пообщаться с деятельным и неравнодушным к западному краю человеком. А личные враги никуда не убегут. Но информацию по Малаховскому я все-таки получил. Это неугомонный Фредерик умудрился, используя мое имя, узнать новости в местной ячейке Литовского комитета. Ничего, если Росомаха начинает преследовать свою добычу, то ее уже никто не остановит. Моя встреча с убийцей и его подельником — просто дело времени.